Обрядность, культ евреев, описанная в Священническом кодексе Библии, ряд авторов отождествляют с аналогичным культом и обрядностью Ваал-Цафона. Так Тантлевский пишет, что в свете данных марсельского жертвенного тарифа храма Ваала-Цафона, происходящего из Карфагена, примечание, в районе современного Туниса, столицы государства Тунис, исследователи обнаруживают параллели между жертвенным культом Господа, Яхве, сравни предписание Священнического кодекса, и жертвенной обрядностью и ритуалами культа Ваала-Цафона, в частности, типами жертв, животными, приносимыми в жертву, частями жертвенных животных, оставляемых жрецам. Рассказ о чудесном избавлении евреев у тростникового Черного моря завершается победным гимном в честь великой победы Яхве, исход 15.1.18. При этом языковые и структурные параллели этого гимна, отмечает Тантлевский, с ханаанейскими, угаритскими, поэтическими произведениями конец третьего, второе тысячелетие до нашей эры, столь очевидны, что многие исследователи считают возможным датировать этот библейский текст очень ранним временем, 13-12 веками до нашей эры. Цитируется по Тантлевскому «Введение в Пятикнижие». Другими словами, по ряду признаков обнаруживаются заметные параллели между Яхве, жреческой партией яхвистов, и ханаанейским богом Цафона Ваалом, или Бали. Циркин пишет, что у угаритян Балу был в первую очередь богом дождя, богом бури и грома. Жил он на горе Цапану, как угаритяне называли Цафон, недалеко от Угарита. Другой такой же высокой горы поблизости не было. Поднимаясь на 1770 метров над уровнем моря, она была хорошо видна и из Угарита. На стеле, найденной в Угарите, Балу изображен в виде зрелого мужчины-воина. На голове у него остроконечный шлем с бычьими рогами, из-под которого на грудь и спину падают длинные, завитые на концах волосы. В правой руке он держит палицу, которой, по-видимому, производит гром, а в левой – извивающееся копье с пламенем на одном конце и острием на другом. И это острие Бог вонзает в землю. Примечание. Копье часто выступает символом оси мира, она же ось вращения планеты, которую соответствующее божество способно поколебать, в частности, вызвав всемирный потоп. Балу мог изображаться и в облике могучего быка. Примечание. Сравни быка Балу с Шивой, эпитетом которого является «быкознаменный», и у которого был любимый бык Нандин. Шифман, указывая на разительное сходство в истории и мифологии угарита и евреев, пишет: «Вообще параллель между тем, что происходило в Угарите в XIV веке до нашей эры, и в Иерусалиме в последней четверти VII века до нашей эры, бросается в глаза». Рассматривая угаритские мифы, Шифман приходит к выводу, цитата: «Как видим, структура текстов, записывающихся в угаритском храме силача Балу, мифы, псевдоисторические повествования, ритуальные предписания, в общем, близка к структуре текстов, составивших содержание